Глава шестая. Ирина. Когда мама говорила, что найдет решение, я даже предположить не могла, что это будет походить на настоящую спецоперацию. По-другому, то, как нашу машину заблокировали и фактически похитили нас с Лизой, и не назовешь. Водитель с охранником, конечно, пытались выполнить свои обязанности, но у них не было ни единого шанса против той группы наемников, которая нас окружила. Только когда мы с Лизой пересаживаемся в другую машину, один из мужчин соизволяет сказать мне: «Не волнуйтесь, мы от Марины Владимировны». Услышав имя матери, я и правда немного расслабляюсь. Дочь, к слову, наоборот, с интересом смотрит на тех, кто нас окружал, радостно огукает и совершенно не планирует устраивать капризы. В целом ведет себя крайне дружелюбно. А я вот все жду какого-то подвоха. Привозят нас куда-то за город, к шикарному особняку за высоким забором. В общем-то, все это довольно похоже на наш с Игорем дом. Когда машина останавливается, один из охранников говорит: «Можно выходить». Настороженно кашусь в его сторону и не тороплюсь пользоваться его то ли предложением, то ли приказом. Пока дверь снова не открывается и к нам в салон не заглядывает довольно крупный, высокий, незнакомый мужчина. «Ира, добрый день. Меня зовут Кирилл Туманов. Я друг вашей мамы. Здесь вам ничто не угрожает, так что смело выбирайтесь из машины». Вроде бы есть повод поверить ему, но я все равно не могу расслабиться. Однако Лиза тоже начинает нетерпеливо сучить ножками, и я в итоге выхожу из машины, а затем забираю и дочь. Та с интересом смотрит по сторонам, сидя у меня на руках. Я же нервно оглядываюсь и ищу выход на всякий случай. «Это мой дом, и охрана здесь достаточно хорошая, чтобы Игорь не смог вас найти». «А вы?» «Давай сразу на «ты», ага», — подмигивает Кирилл. «Откуда ты знаешь мою маму?» Он загадочно улыбается. «Не твою маму, отца. Он одно время работал начальником службы безопасности у моего отца. Я тогда был зеленым совсем, но однажды он спас меня, так что я его должник». Как и каждый раз, стоило заговорить про отца, в глазах стало щипать. Папа ушел рано, слишком рано. Мне до сих пор очень не хватает его улыбки, его крепких объятий. Может быть, именно поэтому Игорь и покорил меня так легко. В чем-то он напоминал мне отца. Такой же основательный, упертый в чем-то и надежный. Тогда мне именно так казалось. «То есть...» «Да, она обратилась ко мне с просьбой помочь тебе с разводом. Ты ведь замужем за Вертинским?» Я лишь обреченно киваю. «И у вас дочь?» «Да, Игорь не хочет давать мне развода. И я не уверена, что с его властью кто-то сможет...» «Ира...» — мягко перебивает меня Кирилл. «Об этом тебе не стоит волноваться. Игорь не такой всемогущий, как тебе кажется. Я дал слово, что помогу тебе». «Но...» «Не волнуйся. Здесь вы с дочерью в полной безопасности». Я слабо улыбаюсь, надеясь, что это так и есть. Ведь я помню, каким был взгляд у мужа, когда он угрожал мне отобрать Лизу. «Пойдем в дом, я все тебе здесь покажу. Комнату для тебя с Лизой уже приготовили». Оглядываюсь на ворота, и это не ускользает от хозяина дома. «Ты всегда вольна уйти, если передумаешь». Пока раздумываю, что ответить на такое щедрое предложение, звонит мой мобильный. Я испуганно смотрю на сумку, которая осталась в машине, затем на Кирилла. Надо было выключить его. Запоздало соображаю. «Зачем?» — усмехается тот. «Ты собираешься скрываться?» «Но ведь Игорь может...» «Вертинский ничего здесь не может», — жестко обрывает меня мужчина. Затем достает мою сумку и подает мне, чтобы я достала телефон. Один взгляд, и я понимаю, что звонит мне как раз-таки Игорь. Естественно, я замираю, не зная, как поступить. Поднимаю взгляд на Кирилла, а тот лишь снисходительно фыркает. «Ты можешь ответить, Ира, если, конечно, готова с ним разговаривать». Едва утихнув, телефон снова звонит. Я все-таки отвечаю на звонок. Страшно, но вместе с тем я хочу понимать, чего ждать от мужа. «Ира, где ты?» «В безопасном месте». Отвечаю, ловлю взгляд Туманова, и тот одобрительно кивает. «Как Лиза?» Его вопрос заставляет мое сердце сжаться от боли. Все-таки Игорь хороший отец. И таким же будет для сына Олеси. «В порядке». «Ира, мы ведь все обсудили и решили. Ты понимаешь, что ты сделала?» Теперь его голос становится жестким и бескомпромиссным. «Я хочу развода. Ты готов подписать бумаги?» «А у тебя уже и бумаги готовы», — мрачно усмехается муж. «Оперативно. Но вот что, я дам тебе последний шанс вернуться, и мы забудем про твою ошибку». «А про твою? Мы тоже забудем, что у тебя будет другой ребенок?» «Которому ты пожелала сдохнуть?» «Что? Я совершенно не готова к такому вот обвинению. Да и в чем? Даже умирая от боли предательства, я не допускала в мыслях такое». «Ты с ума сошел, Игорь?» «Не больше, чем ты». «Возвращайся, и мы обсудим все». Уже гораздо спокойнее, добавляет он. «Я не вернусь к тебе. Ты разрушил нашу семью, сделал выбор сам. Теперь у тебя есть Олеся, вот с ней и строй семью». Вертинский шумно выдыхает. Я словно вживую вижу сейчас его в эту минуту. Все же я очень сильно в него проросла. Полюбила так, что не знаю, смогу ли когда-нибудь снова испытать что-то подобное еще раз. Да и захочу ли. Измена мужа не просто причинила мне боль. Она разрушила меня до основания. Ведь Игорь был моим якорем. Мужчиной, который для меня был идеалом. Тот, ради кого я готова была по углям пройти и сердце свое отдать. А он променял меня. Нас. «Так мы ни к чему не придем. Где ты сейчас?» «Это не важно, и...» «Адрес, Ира, быстро!» Рявкает он. «Я приеду, и мы поговорим». «Ты не приедешь, потому что я не скажу, где я». Отчаянно огрызаюсь, сжимаю телефон в руках слишком крепко. Лиза начинает недовольно ворчать, и тут Кирилл подходит, чтобы взять ее на руки. Испуганно прижимаю дочь к себе, но та вдруг сама тянется к Туманову. «Я просто подержу», — шепотом говорит мужчина. «Только после этого я ему уступаю». «Ты хорошо подумала, Ира», — цедит между тем Игорь. «Понимаешь, к чему это приведет?» «Я хочу развода». «Ты его не получишь. Никогда. Мы одна семья, и это не изменится». «А твой сын? А Олеся? Или ты уже передумал с ней создавать новую ячейку общества?» Игорь почему-то молчит. И это настораживает. «А с чего ты вообще это взяла?» «Может, потому что она пришла и заявила права на наш дом? На тебя? Заявила, что надо делиться, что пришло время платить по счетам?» Меня срывает. Второй день я держусь из последних сил, но и они заканчиваются. Слезы текут, и я уже не могу держать лицо. Отворачиваюсь, чтобы не пугать дочь. Но, кажется, Туманов и сам понимает. Успеваю заметить, что он уносит Лизу подальше, а я же обессиленно прислоняюсь к столбу. «Ты уверена, что все было именно так?» Этот вопрос становится последней каплей. Глупая надежда, которая еще трепыхалась глубоко в груди, окончательно умирает. «Знаешь что, Вертинский, пошел ты к черту!» Зло бросаю в сердцах. «Тебе не понравится воевать со мной, Ира. Либо ты возвращаешься, либо...» «Я не вернусь, ясно? Мы с дочерью сможем и...» «Тогда я сам верну тебя. Лиза моя дочь. Ты первая начала, потом не жалуйся, дорогая. Я тебя найду. И раз уж тебе плевать на состояние Лизы, сам займусь ее здоровьем». «О чем ты?» «О том, что ты даже не в курсе про диагноз, который ей сегодня поставили, Ириша. Так и кто из нас плохой родитель?» «Я едва не оседаю. Земля будто уходит из-под ног. Неужели я что-то упустила? Я ведь и правда не проверила почту, а наш врач обещал скинуть новую информацию, если выяснится что-то важное после очередных анализов. Неужели я...» «Что там?»